Друзья, всем привет! Сегодня у меня незапланированный ролик на канале. Подписчик мне прислал запись разговора с мошенником. Я прослушал ее, мне она показалась занятной, поэтому хочу ее выложить у себя на канале для всеобщего обозрения. Но для начала посмотрите еще один прикольный сюжетик. Украинская телепередача, какой-то там фронт она называется, не помню уже какой. В общем, в этой телепередаче использована часть из моего ролика с моим присутствием в кадре, так сказать. Ну, занятно видеть себя в какой-то телепередаче, тем более еще и не в России. В общем, вначале давайте посмотрим кусочек этой телепередачи, потом ролик от подписчика, который я назвал «Продавец петушков». Ну, петушков почему? Потому что в конце ролика, в общем, не буду раскрывать все карты, в конце ролика вы поймете, почему я его так назвал. В общем, жмем play. Та, хто насправді замовляє послуги інформаційних кілерів. Франкер Вован отримає доступ до телефонних дзвінків, які проста людина, там навіть з технічними здібностями, ніколи би не отримала. Пранками називають резонансні телефонні розіграші, коли жартівник змушує жертву повірити у вигадану неймовірну реальність. Найвідоміший у світі пранк здійснив американський астронавт Оуен Гарріот. У 73-му році він жорстоко розіграв диспетчера наземного центру управління польотами Роберта Кріппена. Алло. Алло. Валерія, можу слухати? Так, я. Здравствуйте, а вы почему не стали документы свои забирать? Откуда? За парень же мать дозвонился до вас со скупкой с ломбарда? Нет, я сейчас только объединил. А, он не дозвонился, тут просто ваши документы к нам в скупку в ломбард принесли, вас их украли, да, я так понимаю? Или украли, или потерял, точно не знаю. Вы забирать их будете? Где, на Бадяевке? А? На Бадяевке? Ну, смотрите, если вы будете забирать, я сами встречу. Просто сами понимаете, то, что мы скупаем краденые вещи, это что же все незаконно? И сколько? Алло. Да, ну, по вознаграждению у вас 3000 устраивает на парень? 1000? Да. Ну, давайте 1000. Ну, хорошо, вы все сами территориально. Где находится, говорю, я под Бадяевке? Здесь, возле полета, на Бадяевке. Ну, знаете, там еще недалеко в Сбербанке есть? Ну да, ну в этом полете. Да, вот давайте вот из Сбербанка встретимся. Мне надо, чтобы видеонаблюдение, оно тоже зафиксировало, что я вам отдал ваш документ. Хорошо? Ну хорошо. Сами придете туда? Не понял. Сами придете, вам сколько надо? Минут-то? Подъехать сколько? Сколько? Там, на районе, у меня. Да нет, я там буду, давайте через 20 минут, вот сейчас времени без 10, давайте ровно в 10 минут, тогда уже в Сбербанк. Я понял, а куда далеко ломбард-то внизу? Не в районе? Да, где? Ну, там так далеко, но мы посольство, то, что я скупаю крабные вещи, это тоже все незаконно, сам понимаю. Что, все-таки украли? Сейчас там адреса тоже давать не буду. Все-таки украли или нашли? А? Нашли все-таки или украли? Просто интересно. Я больше чем уверен, то, что у вас украли, потому что этот человек, который принес, он не первый раз нам принес украденные вещи. Угу. Ну ладно, 3000? Да. Но не больше, чтобы на месте ничего не было. Нет, не больше. Смотрите, давайте, я вас тогда попрошу телефон, да сейчас вот тогда отключайте. Ровно в 10 минут включайте его в Сбербанк. Потому что я был уверен, что вы там никуда в полицию не звоните, и не говорите, что ваши документы хотят вернуть за деньги. Хорошо? Договорились. Все, давайте, отключайте, я сейчас проверю. Ровно, значит, в 10 минут включайте, я уже тоже подъеду. А, значит, через 15 минут, да, вырубите? Да, да, да. Ну, хорошо. Давайте отключайте, я сейчас проверю. Ну ты чё? Алло. Да-да-да. Ну все, отправил. Ну, сейчас подождите, я проверю. Ничего не отправили. Я отправил. А, вот подожди. Пришла. Короче, я говорю, не публика, короче, не мозг. Я говорю, если вы не собираетесь забирать, не надо ли. Алло. Алло. Да. Я говорю, не публика, не мозг. Я говорю, если вы не собираетесь забирать, то не забирайте. Почему забираешь? Я еще раз объясняю, пока я не убежу, что я получу свои деньги, я вам не отдам документы. Вы не понимаете, что ли? Вы рубль сейчас получили? Я сейчас... Я этот пробный рубль отправил, чтобы точно... Пробный рубль отправил, чтобы точно на ваш номер. Ну, короче, все, до свидания. Короче, вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Слушайте, до свидания. Алло. Я говорю, вы где, вознаграждение? Там, сейчас пришел рубль. Если пришел, сейчас остальные 299 рублей отправлю. Сколько? 2999. Алло. Алло, да. Я говорю, какой рубль? Пробный рубль. Я всегда так делаю, когда большие деньги отправляю. Пиздарас ебаный, шлюха вонючая, нахуй, сдохни. Что это было? Что это было? Алло. Тело. Дурной, что ли, совсем? Алло. Я тебе говорю, слышь, иди нахуй, петух ебаный. Ты что, овца, что ли? Ты как разговариваешь? Да вот так вот я разговариваю. Ты дурной, что ли? Ты документы переверни. Я тебе еще раз тебе говорю, пока я нахуй не вижу деньги, ты хуй только мой увидишь, понял, пидор? Я... Сука, я сейчас на улицу выйду, пидорас. И чё, и пососёк? Да. Алло. Да. Это, трубочку не бросай, ладно? Чего? На один вопрос ответь. Какой вопрос? Ну, ответь нормально на один вопрос, иначе я буду бомбить, пока ты не поменяешь номер. Ну, какой, давай. Чё, много таких появилось? Разводил. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ты попал в зоомагазин, я гупи продаю. Ответь нормально. Чего я должен ответить? Много появилось, разводил. Я не понимаю, про что ты говоришь. Я говорю, ты попал в магазин, зоомагазин. Вас гупи интересует? Нормально, ответь и все. Вы странный, я сейчас в полицию позвоню. Ну что придуриваешься, нормально, ответь, с тобой нормально разговаривают, не оскорбляют, ничего. Я уже вам, по-моему, уже сказал. Ладно. Много сегодня развел? Чего, ладно? А? Много гупенышей уже развел сегодня? Я не понимаю, про что вы говорите. Ты же зоомагазин гупи разводишь, правильно? Ну я продал сегодня уже, что я говорю, рыба где-то 20. Уже рыба 20 продал, да? Да. Понятно. А покупателей сколько было? Чего? Которые не купили, сколько было? Короче, вообще, я говорю, вы невменяемые, я сейчас действительно в полицию позвоню. Все, до свидания. Не бросай трубку, ты что? Зоомагазин? Алло, у вас петушки там есть в зоомагазине? А, петушки остались? Нет, петушки закончились. А я только что одного слышал. Да? Да. Это последний был. Ну ты же сейчас кукарекаешь там. Ты последний там? Вы, слушайте, молодой человек, вы что, мне хамите, что ли? Да. Нормально, а ты... Это, что? Вы мне что, подожди. Много у тебя уже? Вы мне что сейчас хамите? Ответь нормально на вопрос. Ты чё, шлюха, ебаная, пидорас, вонючий, ты чё, блядь, нахуй сюда названиваешь? Слышь, ты нахуй, шлюха, вонючая. Нахуй, ты ебала твою, открыл нахуй. Пидорас, ебаный, ты только рот открыл нахуй свой. Хватит, я уже знал, чем ты срать будешь. Шлюха, вонючая, нахуй. Ты, блядь, от рака сдохнешь. Пидорас, еще раз, сюда позвольте, понял вас? Ответь на вопрос, и тогда на зоны прекратятся сразу.